2 и 3 августа СМИ разных стран передавали призывление представительства Корейской народной армии Панмунджоми, которое заявило, что не избежать суровой кары американским империалистам, гнусно пытающимся вернуть нашу нацию в пучину бактериологической войны. Полный текст или изложение этого призывления передавали РИА Новости, НТВ, интернет-телевидение «Мир-24», интернетовское информационное агентство «Корреспондент» и другие 10 с лишним СМИ России, японская «Киото Цусин» и сайт Национального комитета демократического Конго по изучению идей ЧЧ.